Заставка Геомонт. Заставка People for Cinema Production. Крупный план. Мужчина одевает черный пиджак, после чего берет гитару, одевает на плечо, и его нога ступает на плоский пол коридора. Пространство освещает одна лишь лампа. В воздухе парит легкая дымка. Силуэт мужчины идет по коридору. Он выходит на темную сцену, где уже заняли свои места за инструментами другие музыканты. Он подошел к микрофону, обхватил его обеими руками. Его лицо осветил белый свет прожектора. Поприветствуйте молодых! Под сценой праздник. Все начинают весело танцевать. Теплый свет передает уютную атмосферу. За сколько бы ты согласилась лизнуть его подмышки? Что? Небольшая, милая моему сердцу, песня о любви. Певец играет на гитаре и поет в микрофон. Некоторые гости танцуют и ходят по залу. Некоторые сидят за небольшими столиками и смотрят на музыканта. Среди этих гостей замечают очаровательную девушку, которая увлеченно с радостным лицом смотрит на выступление. Бурные аплодисменты для Тома. Он исполнил песню собственного сочинения. Благодарим его. Он нервничает и пытается вести себя спокойно. А теперь ваши аплодисменты молодым Жанне и Себастьяну. Уже вечер. Возле помещения также расположены столики, за которыми все еще сидят гости. Немного дальше у дороги стоит певец. Очарованная девушка в красном платье направляется к нему. Спасибо. За сколько вы готовы носить вон то платье неделю, не снимая? У вас прикурить не найдется? Старый трюк с зажигалкой. Классика. Я тебе уверяю, ты не в моем вкусе. А кто же в твоем вкусе? Ну, не знаю. Ее глаза блестят. Голубоглазый они мило блондин, общаются. Позади них река, в которой проходит мощный железный мост, на котором светятся лампы. Из хорошей семьи с жильем. Вообще, не мой портрет. Именно. Глупо. Ведь ты вообще не в моем стиле. Уж извини, мне нравятся высокие блондинки с бюстом, все при них. Да. Ты меня вообще не привлекаешь. То есть никаких недоразумений? Нет-нет. Никаких нет. Но я возьму твой номер телефона. Мало ли, будет нечего делать вечером или понадобится компания. Невзрачненькая. Но ведь одно свидание с тобой и меня же стошнит. Стошнит? Тогда я на тебя насру. Слегка перебор, да? Что? Дети богатых красивее, чем дети бедных? Конечно. Богатые мужики женятся на очень красивых женщинах, и у их они вместе на вечерней прогулке. Дети. Идут общаются, уже это логично. Вот вдруг мои внезапно девушка останавливает его. Так что, я не очень красива? Ты и правда не очень. Ты хоть предупреждаешь, что с уродиной придется целоваться? При участии GTV One, они вместе идут Канал Плюс и Синеплюс. Парень снимает себя и ее на телефон. А девушка Ален пытается Шаба выхватить из его рук телефон. Они Макс Бубиль. Сандрин Киберплен, Мелани Бернье, Ария Эльмале, Элиза Светнаки, Николя Бриансон. В ресторане. Вместе ужинают за столиком. Сценарий Макс Гриль и Энтони Марсиано. Он подарил ей розовое платье. Совместно с Ноэ Дебре. Девушка открывает дверь комнаты. Он сидит там в наушниках. Девушка же работает в компании, одета в деловой классический костюм, серо-голубого цвета. Просыпается и осматривается. Соседняя часть постели пуста. Он быстро оделся и куда-то собирается. Он возле двери разминулся с девушкой, которая пришла. Ей не нравится тот беспорядок, который она видит в квартире. Он вошел в темную комнату. Продюсеры девушка Илон уже Голдман спит в постели. И Симон он и смотрит Сталайна. На нее. Двойник Франсуа Оланда. Фильм Энтони Марсиано. Холостяки в отрыве. Они едут в машине. На улице уже темно. Он за рулем, а девушка сидит сбоку. В окне заднего вида видно, как догоняет полицейская машина с мигалками. Ага. Чёрт, это за нами. Ёлки-палки. Они останавливаются у обочины. Чёрт подери. Держи, тебя обыскивать не будут. Я всё объясню. Что это? Что внутри? Возьми, я всё объясню. Всё слишком сложно. Стой, мне страшно. В чём дело? Добрый вечер. Прошу выйти из машины. Полицейский сперва подошёл к автомобилю. Конечно. В этот момент он передаёт пакет девушке с травой. Затем начался обыск мужчины. Будем обыскивать или признаетесь? Девушка стоит с испуганным лицом рядом. Он кивает головой, намекая на то, что необходимо достать тот пакет травы, что он ей передал. И зачем это? Девушка достает из декольте пакетик, он берет его, достает кольцо и становится перед ней на колено. Лола, я все это время жил бестолково. Бездельничал дома, работал по ночам. Но сегодня хочу взяться за ум, повзрослеть. Хочу встретиться с твоими родителями, хочу на тебе жениться. Лола, ты выйдешь за меня? Ты натуральный псих. После чего я они радостно целуются. А ведь чуть не сдала легавым. На диване сидит мужчина, в кофте и с безэмоциональным лицом. Он смотрит на музыкальный клип и даже не моргает. Небольшой дворик, в котором стоят светильники и растет зеленый куст. Невысокий деревянный забор открывает Лола. Она с парнем входит во двор. Их встречает женщина с широкой улыбкой. Она очень похожа на Лолу, только со светлыми волосами. Они обнимаются. Томас также приветливо улыбается. Пап, привет. Девушка вошла в дом. Ее отец пристально смотрит телевизор. А это наш папа. Она целует его в лоб. 3 месяца от телевизора не отходит. Он мое счастье. Добрый вечер. Привет, молодежь. Продал бизнес, теперь скучает. На уютной кухне за столом из светлого дерева, а также деревянных стульях сидят мама Лолы, также ее гости. Отец все так же безэмоционален. Он просто сидит и наблюдает. Том с недоумением слушает отца, который единственное, что сказал, это критику о вине, которую он привез. Нет, люди думают, что... Африканцам покупают воду, а мне дерьмовое винцо. Да, это не Шатому Дон Ротшильд по 500 евро за бутылку. Нет. Уж прости, что я думаю о других, когда трачу наши деньги. Наши деньги? Я счастлив, есть на кого потратиться. Хватит. Это доказывает, что... Это приятно. Это супер. Ничего. В такой приятной обстановке я хочу объявить прекрасную новость. Мы сама поженимся. Что? Правда? Неожиданно. Я так рада. Мы так мало тебя знаем. Расскажи нам о себе. Лола сказала, что ты играешь в оркестре. Да, но теперь с женитьбой будет больше ответственности. Я решил взяться за ум. Я прошел интервью, меня взяли в коллекторское агентство. Не слишком пафосно, но зато постоянное место работы и регулярный график. Вот так. Я не знала, что ты устраивался. Да, хотел сделать сюрприз. Это Лола со своим мило. Парнем в постели. Тусклый свет настольного светильника освещает комнату. Больно смотреть. Он тонет в депрессии. А давай я сыграю порно-актера. Давай. Как меня зовут? Мич. Мич. Мич. Хорошо, Мич. Давай. Они дурачатся. Изображаю в двухрукой форме. Бери меня. Беру, да. Совсем не как актеры. Слушай, я сильна в порно-мастерстве. Ты же не ведущая прогноза погоды. Хочешь Том сделал очень смешное лицо, которое демонстрирует окончание процесса. И девушка смеется с его актерской игры. Да. Она выключила, и они легли спать. Спокойной ночи. Спокойной ночи, мой Мич. Утро. Отец все так же сидит на кожаном коричневом диване, смотря телевизор. К нему присоединяется Том. Он держит в руке тарелку с едой. Привет. Привет. А, я его знаю. Вместе учились в университете. Правда? Нет, я шучу. Выпендриваюсь. Ну, как они все там. Я развожусь. Ну, не расслышал. Разведусь. Достал этот дом, эта баба ни во что меня не ставит. Я осматриваю удочки. Может, махнем прогуляемся? Купим чего-нибудь? Хорошо. Я за рулем. Я помогу. Том хотел помочь отцу подняться, но тот агрессивно ударил его по рукам. Он направляется вместе к автомобилю. На пути встречает соседа, который вытирает их авто. Добрый день. При этом еще держа собачку на руках. Здравствуйте. Поздоровайся с Жильбером. Здравствуй, Жильбер. Кто это? Сосед. Несносный тип. Все у него хорошо, все чисто. Он точно извращенец. Небось спит со своим псом. Мужчины в поездке. Отец ведет себя серьезно и слегка нервно, в то время как Том спокоен. Вот черт! У вас нормальное зрение? Отличное зрение. Вот я считаю, что пожилым нужно пересдавать по правам. А я считаю, что молодняк должен клюв защелкнуть. У меня права были, когда ты еще не родился. Я об этом же. Тебе не комфортно? Шуруй пешком. Ой, да ладно, будет вам бузить. Недоросли. Супермаркет. Вино, тофу, водоросли, вакамы. Я скупаюсь для Далай-ламы? Вам нужно расслабиться. Ты чего выкаешь? Я не старпер. Вот, папаша, есть что. Томас с довольным лицом давай. Обращается с вопросом. Сопляк. Продавец в растерянности. Добрый день. Мы интересуемся новинками. С удовольствием. Предлагаю продегустировать Шато Фабьен 2007 года. Это Шато Фабьен? Да. Прекрасно, я много о нем слышал. Очень элегантное вино. На столике продавца несколько пустых бутылок и разбросана еда. Он наливает очередной бокал. Очень элегантное. Они хорошее. Ударяются бокалами и пьют вино. Красивый, даже немного на вас похож. Супотяга. Ты не шаришь. Это уксус. Вау. Гадость. Фабьен не то? Нет. Нет, не тот Фабьен. Давай пей, надо же расслабиться. Господин нуждается в чем-то покрепче. Хотя если у вас есть молодильное вино, ему бы... А, ты все ржешь. Ну-ну, сам будешь пить. Я не совсем понимаю, что нужно. О, вижу, неплохой вариант. Ах, это, сожалею, но это не для дегустации. Не ломайся. Давай, давай, и бокальчик на посошок. Это последний, мне же еще работать. За здоровье. Хорошее вино. О, черт, мы опаздываем. Спасибо, ребята. Очень после чего мужчины прощаются, пожимая руки, и уходят. Да, делим список. Таким образом... Ты как Сюзанна. В смысле? Ты не заметил? Сюзанна никогда не заканчивает фразу. Начинает предложение, ты ждешь, а она его не заканчивает. Заметил, да? Я думал, кроме меня никто не замечает. Если бы ты знал, как меня это бесит. А палочки? Она все ест палочками. Ими очень удобно есть. Нет, неудобно ими есть. Это два чертовых сучка. Мы же не в Китае. Мы не в Китае! Послушай меня. Моя жена. Моя дочь. Вон та девка у кассы, бабы, которая роется вон там, они все, мозгоклюйки. Клянусь, это как наркотик. Сперва подсадят, а затем побочные эффекты. Понимаешь? Понимаешь. Слушай, не женись. Понял? Хочешь прожить достойную жизнь? Не женись. Я, когда пьяный, люблю себя потеребить. Девушка тем временем дома. Они за столом у окна. Не знаю. Смотрят в буклет. Не обращаю внимания. Смотри, я тебе показывала. Я уже давно коплю на скважины Буркина-Фасо. Ты знаешь, что это замкнутая страна без выхода к морю? Они годами пытаются пробурить скважины. Нужно продолжать это дело. Кошмар. Продолжительность жизни 48 лет. Ужас. Кошмар. Безумие. Томас подходит к администратору. В это время отец ходит между рядами с корзинкой и выбирает маленького Жильбера ждут у выхода из магазина. Маленький Жильбер. Услышав объявление по радио, он улыбается и бежит к кассе к Тому. Оплатив покупки, они возвращаются к своему авто с двумя пакетами. Сперва Жильбер подходит к прохожим. Ух ты, коноплёй несёт. Коноплей? Затем они продолжают идти дальше в машине, где их ждет афроамериканец, который сидит возле. Не хочу домой. Ребят, травки не найдется? Не дури им по 8 лет. Эй, хотите пыхнуть? Нужна травка. 20 километров отсюда. Еще пару километров. Они едут в авто. Как его зовут? Томас вставляет кассету в плеер, и они пританцовывая едут. Это же Игги Поп. Страсть к жизни, мой любимый альбом. Я его на сцене раз 8 видел. И за него музыкой занялся. На свадьбах петь? На свадьбах я на жизнь зарабатываю. Но я хочу сделать карьеру в музыке, у меня и демо есть. Ну надо же. Ты же карьеру коллектора делаешь, нет? Ну, для начала. Посмотри. Опа, посмотри. А вот уже два. Война факов. На, отразил фак. Фак тебе. Супер. Так и танцуем, Игги. Тебе фак. Мощь. Очень круто, правда? Тарелка суперски. Не тарелка, а прямо телега. На светофоре. Справа от них стоит еще одна машина. Томас опускает стекло и обращается к мужчине выключи. За рулем, у которого в ухе добрый большой блютузный микрофон. Меню и колу лайт, пожалуйста. А тебе? Мне то же самое. И ему, но не с кетчупом. И хэппи мил. Они стоят, рассматривая ворота. Сзади к ним подходит молодой парень с большой пышной прической, круглыми очками и белой рубашкой. Да. Абдельгазель. Что, урод? Нет, ничего. Мы за травкой. Зачем? За травкой. 20 евро. За косяк. Продаю только потому, что вы от Марка, клянусь Кораном. Кораном? Ну да. Скрутишь нам? Это стрёмный квартал, тут полно легавых. Идем. Вечер. Они втроем присели на лавочку на детской площадке и покуривают марихуану. Что такое? Ой-ой-ой. Нет, а что? Крохотная птичка. Ножки малюсенькие, яйца здоровые. Она как сядет, сразу... Ой-ой-ой-ой-ой. Лола классная. С ней все замечательно. Все обсуждаем, ничего не скрываем. Если честно, в постели кайфово. Жирная мерзавка. Как ты попал в дилера? Как тебя взяли в дело? Карим, мой сельский кореш, сказал, давай поторгуй травкой. Я согласился, сошлись на 25. А перепродаю по 20. Нормально. Вот так. Ты лоханулся. Берешь по 25, сбываешь по 20. Нормально. За 20 перепродаю. Двадцатку возвращаю. Продавая нам косяк, ты даришь нам 5 евро. 25 минус 20. Будет 5. 20? По 20 евро. Вот ты все понял. Славный парень. И сколько евро ты можешь продать? Не понял? Ну, если в косяках, сколько можешь продать? Сколько хочешь? 10, 15, 35? Дюжину. Дюжину. Чёртову дюжину. Поломка не смертельная, но задержаться придется. Нет, ужинайте без нас. Ночь. Жульбер открывает двери дома. Он включает свет. Ну что, пивка? Давай. Да чего же это вкусно? Задолбала это ее тофу. Осторожней. В твоем возрасте от любой ерунды можно окочуриться. Уже виден свет в конце тоннеля? Жвачно. Ты следующий. Сам скоро будешь кашлять, как старпёр. Беги навстречу. Куда бежать? Женитьба, работа, размеренная жизнь. Через неделю скажет... Он вместе с Томой сели на диване и кушают пиццу. Пьют пиво. А у нас с Лолой всё не так. Всё круто. Никаких поисков жилья и прочего. Свой ритм жизни. А чего все о нас? А как у вас с Сюзанной? Как вы заводитесь в постели спустя годы? Новые позиции? Ты приходишь домой и говоришь, упрись в стиралку, а я стану на модем. Да, вот так вот все происходит. Меня задрала эта чертова жизнь. Задрал этот диван, этот цвет. Это не цвет, это послание. Сядь, смотри, поле чудес. Шоу, о, счастливчик. Все, что у меня есть, этот диван и чертов телек. О, смотри. Смотри, видишь блондинку? Хороша, да? Да. Горяча ведь. В ее возрасте Сюзанна была в 10 раз круче. Сюзанна, если б ты знал. Сиськи сводят с ума. Задница фантастическая. Ну, чудо. Раньше... Я ставил Игги Попа, страсть к жизни, и жарил ее на полную, брал за волосы. Ладно, ладно. Я бы съел ее киску. Ладно, я понял. Да, прости. А теперь один фастфуд. Никакой киски. Это западня. Ты тоже попадешься. Они пришли в темную комнату. Включив свет, Жульбер показывает барабанную установку, на которой лежит белье. Зилджан, как Астрома. Как у Ринго Стара. Открытая мокрая простыня. Музыка. Мечты. Том лежит в постели и смотрит в потолок. Рядом с ним спит его любимая. Как прошло с отцом? Нормально. Повозились с машиной, но не сильно. Выйдем пораньше. Уже утро. Яркий свет осветил комнату. Лола просыпается, открыв глаза. Том всю ночь провел в раздумьях, смотря в потолок. У него немного расстроенный вид. Утро. Семья ужинает за столом. Том улыбается, глядя, как супруга Жульбера берет хлеб палочкой. Мне нужна банковская карточка. Что, прости? Карточка общего счета. Хочу снять свою часть и тратить свои деньги. На что? На что хочу? Мои они или нет? Хочу, тачку куплю. Хочу мангал из золота. Или спущу в тотализаторе. Или проем. Надеюсь, ты шутишь? Я так долго копила на проект Буркина Фасо, чтобы ты все промотал в одночасье. Это мои деньги. Хочешь, прячься за мелочными проектами, чтобы умыть руки. Делай, что хочешь. Но и я теперь делаю, что хочу. Жульбер встал из-за стола и ушел в другую комнату. Спустя минуту он вышел с сумкой на плече, в которой барабанная установка. Амигос, вкусно покушать. Ты куда собрался? Куда? Я развожусь. Вот так. Освобождаю место. Заводи бомжей, цыган и племя Загава. Еще вот. Можешь отдать им это. Это моя благотворительность. А я ухожу туда. Нет, туда. Не переживай за меня, все хорошо. Я побуду одна и соберусь с мыслями. Если у него переходной период в 50 лет, пусть играется, это его путь. Но подыгрывать не будем. Ты уверена, что будешь в порядке? Да, абсолютно. На самом-то деле... Надеюсь, обойдется. В их возрасте расходиться сложно. Все устроится. А у нас? Думаешь, тоже так будет? Много ты знаешь пар, каждый вечер играющих в порнозвезд. Комната Томаса и Лолы. Он лежит на кровати, а девушка собирает вещи. Офис. Мужчина смотрит на документ с недовольным лицом. Перед ним стоит Томас. Ваше резюме хорошо тем, что быстро читается. От вас требуется работоспособность и немного убедительности. Нам важен не профессионализм, а ваша способность интегрироваться и применять наши методы работы с должниками. Как думаете, вы способны? Да, я способен. Прекрасно. С понедельника начинайте. Один совет. В графе «Интересы» уберите Симпсонов. Так лучше. Квартира Лолы. Она берет два бокала и направляется к дивану, на котором сидит Том. Девушка садится. И они обсуждают и рассматривают на ноутбуке новую квартиру. За твою новую работу. Горжусь тобой. Я горжусь собой. Знаешь, хотела поговорить кое о чем. Я чувствую ответственность. У тебя есть работа. Мы женимся. Может, пора перестать выбрасывать деньги на аренду и обзавестись своим жильем? Мне можно просматривать объявления? Само собой. Замечательно. Я уже кое-что присмотрела. Вот первое. В стиле модерн. С паркетом елочкой. Я его обожаю. Еще есть такая. Очень светлая. Вдруг у него звонит телефон. Он отвечает на звонок и даже отходит немного в сторону. Мне нужен Тома Бренне. Да, это я. Добрый вечер. Простите за беспокойство. Меня зовут Клод Старкс. Я из студии звукозаписи. Вы меня совсем не беспокоите. Я слышал вас однажды на свадьбе и был сражен вами. И? Думаю, мы могли бы поработать. Но предупреждаю, я сражен вами не как певцом, а как молодым мужчиной. Я ясно излагаю? Предлагаю вам приехать ко мне, подписать контракт, а потом отпраздновать это вдвоем в комнате. Можно, но... Я знал, что ты на все готов. Кто это? Это Жильбер, педик ты. Неправда, вы слишком... Прекрати выкать, сказал уже. Поехали в клуб задницы лапать. Что за ерунда? Я с Лолой, мы смотрим квартиры. Отмажься. Поехали, оттянемся. Жульбер играет на барабанной установке. В его дверь звонит Томас. Тот открывает ему дверь, и гости радостно проходят в новое место жительства Жульбера. Места в нем достаточно. Много вещей. Порядком это не назвать. Ого. На тумбочке стоит новенький плоский. Нехило тебе башню сорвало. Экран HD. Плюс 3D. Барабанная установка. Ты уже куришь? Начинаю. Итак, слегка выпьем перед выходом. Выходом? Куда? Клуб. Я слышал, в парижанках неплохо. Парижанки? Да нас не пустят. Ты же чертов стартер. Жульбер из холодильника достает бутылку вина и разливает. Я еще тебя гулять научу. На, такое нечасто пробуешь. Шато Марго 2000 года. Это ты купил? Как? За какие деньги? Друзья из Буркина. Томас обращает внимание на его новый холодильник с прозрачными дверцами, который заставлен вином. Легкая синяя подсветка освещает бутылку. Очень весело. У меня не было выбора. Ну и как будто тебе полтинник. У тебя же вся жизнь впереди. Тебя же стремает попробовать. Ты свое демо хоть кому-то показывал? Нет у тебя яиц. Вот смотри. Есть ли яйца у Тома? Да ну. Я не знаю ответа, Жильбер. Прекрасно. Подожди, подожди. Какова температура манды? Сегодня облачно, плюс 20. Есть город манды. Вот черт. Думаю, вам обоим есть о чем поговорить друг с другом. Все, пора. Навострился. Жульбер одевает красную кепку и новую кожаную куртку. Ладно. Клуб с предками. Ну и пусть. Почему бы и нет? Поздний вечер. По освещенному переулку идут Томас и Жульбер. Они направляются мимо байков, которые припаркованы у помещения. Немного дальше, на входе в клуб, стоит охранник. И много людей, которые понемногу проходят внутрь. Убедился? Стой. Жульбер обращается к охраннику. Это ты! Затем он в руки ему незаметно кладет купюру. Поведение охранника меняется. Жульбер, дружище, как дела? Хорошо. Надо же! Входи! Входи! Желаю повеселиться. Мужчины внутри. Их приветствует персонал клуба. Они выбрали место. Сегодня с нами принц Буркина Фасо! Приветствуем его! Они танцуют, дурачатся, веселятся и отрываются по полу. Раскладываются. Вот она жизнь! Ты псих! Том вытащил мобильный телефон у парня. Он фотографирует души. Он фотографирует души Жульбера и возвращает телефон. Им принесли еще 5 бутылок шампанского с Жульбера. На них обратила внимание девушка. Они приветствуются, и теперь уже отрываются от них. Веселее, чем за нашим. Я Ирен. Очень приятно. Меня зовут Ирен. О, Жильбер. Томас тихо вернулся домой. Его девушка уже спит. На следующее утро она в офисе, за столом переговоров с другими членами компании. Нам известно, что вы продолжаете программу. Все это – ложь. Он заявляет о лжи. Сегодня Иран никогда не взял ядерный утес Европы. Простая инструкция выращивания, из-за которой все невозможно. Навсегда об информации. Да, безусловно. Но нужно тщательно ознакомиться с исследованиями, прежде чем дать ответ. Партнер окончил речь и со своим помощником выходит из кабинета. Знаю, я Пол, над которым Иран, левитация, обещанный нас. Да, конечно. Для единогласия, хоть кто-нибудь понял, что он вещал? Хорошо, мадам. Старайтесь платить по возможности, хорошо? Хорошо. Извините. В том же на работе. Он сидит за столом в большом офисе и говорит с клиентом через наушники. Еще букет не пошлите. Тут не армия спасения. Будьте агрессивны, иначе дело не будет. Сзади к нему подходит руководитель. Извините. Работайте. Тут слишком много пафоса. Никогда не было пафоса. Был, но пафоса много. Эпиляция. Ресторан. У мужиков в теплой романтической атмосфере за столиком сидит Жульбер вместе с девушкой, у всех моих парней, с которой он познакомился в клубе. Полностью? Ну да. Нет, думаю... Спасибо. Ну ладно. Идешь сегодня на пижамо-пати? Что такое пижамо-пати? Это же вечеринка года. Празднуем продажу тиража дисков детской певицы Мими Зозо. И студии там будут? Будут. И все в пижамах. Будет жарко. А можно просьбу? У меня есть кореш, Тома. Он музыкант. Хотел бы познакомиться со студиями. Меня пригласил Карл, музыкальный продюсер. Он записывает артистов. Я спрошу. Это было бы... Прошу. Сытый огненка с турецкой лепешкой. Спасибо. Переложенные говяжьи отбивные. Приятного аппетита. Переложенные отбивные? Грёбаный гамбургер. Глянь, гамбургер. У тебя что? Сатэ, ягнёнка с лепёшкой. Это ж кебаб. Охренеть, кебаб. Чувак пукнул и говорит, новый парфюм. Оплатите в течение 5 дней. Том распинается с клиентом на линии. Лола уже спит в постели. Либо вы платите в течение 5 дней, либо ждите приставов. Никаких больше отмазок. Понятно? Хорошо. Передай маме трубку. Ладно, я перезвоню. Алло. Здравствуйте. Вы оставили мне сообщение насчет оплаты моего долга. Да, слушаю. Я не могу платить. Моей пенсии едва хватает на аренду. У меня нет средств. А я что должен делать? Я хорошо сохранилась, и я предлагаю компенсацию в иной форме. Вы понимаете, о чем я? Я опытная. Жильбер, ты запарил. А, черт. Думал, ты согласишься. Тебе времени на что тратить. Абсолютно. Сегодня у нас пижама-пати. Пижама-пати? Да. Ты хочешь встречу со студиями или нет? 23 часа 44 минуты. Это я. Я вернусь поздно, много работы в офисе. Поэтому ты не жди меня. Но завтра на просмотр квартиры я приду. Целую. Пижамная вечеринка. Все одеты соответствующие. В ночных пижамах, да, халатах покажу. И просто в домашней одежде. Не Зузо. И все в пижамах. О, сок не свежий! Сожалею. Так что, из всех прослушанных песен тебе ни одна не понравилась? Ну, нет. Ладно. А вот Карл, продюсер. Карл? Ирен вместе встречает знакомого. Как дела? Они вместе подходят. Рад, что ты пришла. Да ладно. Ты с друзьями? А, да, познакомься. Жильбер и... Тома. Точно. Так что, будем вместе? Ты едешь в Марракеш? Будет обезбашенная гулянка. Не думаю, что получится. Разве? Нет, мы едем. Едем все вместе. Я приглашаю. Вам надо перетереть. Он музыкант. Приятно. Ты от Ирен? Так что приходи, когда хочешь. Какой у тебя стиль? Сложно определить. Поп-фолк. Поп-фолк? Супер! Этот стиль на волне. Босые парни с гитарами и походными песнями. Отлично! Все радиостанции растащат. Такой проект я ищу. Серьезно? Да! Мне нравится этот пацан. Ты супер! Немного круто. Пообщавшись, этот парень обнял за талию Ирен и давай увидел я все ее. Тебе покажу. Увидишь, оставив Тома и Жульбера один. Следующий день. Перед Томасом и Лолой открываются двери. Прошу. Они одеты в костюмы. Это вы? Они пошли осматривать новую квартиру. Да. Красивая квартира. Где все в белых и светлых тонах. Есть полки с книгами. В гостиной стеклянный столик, на котором представлены белые стулья. окна на юго-запад, окно открывается полностью. По соседству только офисы, поэтому по вечерам можно шуметь. И что, можно закатывать гулянки, петь, горланить во все горло? Как угодно. Как сильно? Орать до хрипоты? Ну да, до хрипоты. Ладно. Переставляйте как угодно. Я предпочел большой стол, но... Удобно для покера. Простите? Ничего, я говорю, большой стол удобно для покера. Без сомнения. Кухню посмотрите? Да. Прекрасно. Есть своя терраса во дворе. И приятно, что летом можно поставить тут и стулья, и стол для пикника. Когда вы говорите «можно», кому все это можно? Ну, всем. Собственникам, арендаторам. Затем мужчина провел их на кухню. Кухня выполнена из красной отделки. Уже нет, я бы сказал, в течение 48 часов. Слишком много предложений. Хорошо. Мне очень понравилось. Мне тоже. Я наговорил лишнего, но тем не менее, мне очень нравится квартира. Я понял. Я понял шутку. Ладно. До свидания. До свидания. Потому что... Да. Нельзя было промолчать. Честно, нет. Просто подарок свыше попался. Не проходи мимо, спусти деньги. Мне придется самой разбираться. Мы не можем упустить эту квартиру, понимаешь ты или нет? Они выходят из здания на улицу. Нужен взнос. Нужно... Попрошу папу, пока он все не спустил. Да-да. Вечер. По набережной улице вдоль горят фонари. Очень много людей на прогулке. Все на роликах. Девушки в коротких шортах. Впереди Жульбера и Томаса. Также едут на роликах. Что ж такое? Четвертый раз за вечер. Думаю, дело в шортах. Очень уж гейские. Ты спятил? Такие у всех роллеров в Сан-Франциско. А знаешь, чем занимаются роллеры в Сан-Франциско по возвращении? Дурак ты! Черт возьми, у тебя эпиляция на ногах? И не только на ногах. Ты не шаришь. Сейчас все мужики эпилируются. Вот как? Да. Давай быстрее, мне с ними как-то некомфортно. Томас вернулся домой. Лола сидит на диване. Курит сигарету. Привет. Как дела? Где ты был? Ты не отвечал. В офисе. Доделывал работу. В офисе? А как ты объяснишь это? Уведомление об увольнении. Нет, это ошибка. Знаешь, они каждый день шлют кучу писем. Я все выясню. Спасибо, что показала. Почему ты избегаешь меня? О чем умалчиваешь? Да ни о чем. С кем ты еще водишься? Он садится напротив на табурет. У него звонит телефон. Жижи. Это кто? Кто это, Тома? Это сотрудник из офиса. В такой час сотрудник? Я возьму трубку и скажу, что ты занят. Алло? What's up? Извините, это не Тома. Он вам перезвонит. What's up? What's up? Извини, пожалуйста. Не знаю, что на меня нашло. Ты все время далеко. Она радостно садится ему на колени и обнимает за шею. Какое? Насчет квартиры? Если мы ее берем, затем он с довольным лицом вскакивает и включает ей песню на ноутбуке. Ну да, взнос. Знаешь, насчет этих денег, они ведь предназначались на Буркина-Фасо. Его надо бы убедить вернуть эти деньги маленьким буркинийцам. Буркинцам? Что ты предлагаешь? Буркина-фасовцам? Тома, что насчет квартиры? Немного подождем. Кстати, есть еще вариант. Я покажу тебе. Если выйдет, купим хоть 30 квартир. Вот это? Твоя песня? Ну да. Что ты несешь? Это твой план заработка? Ты смеешься. Это тебе не нравится? Не в том дело. Спустись на землю. Этим ни на что не заработаешь. Слушай, я ценю твою страсть к музыке, но... Я понял. Ты не веришь в меня. А я в себя верю. И другие в меня верят. Это музыка. На волне. Это поп-фолк. Выражение его лица изменилось. Хотя, если моя невеста меня не верит, зачем продолжать? Подожди. Разве мы не договорились, что ты найдешь работу? Мы купим квартиру? Что мы поженимся, будем жить дальше? Я с 2 лет об этом мечтал, а ты в секунду все обгадила. Томас пришел к Жюльберу. Тот увидел, что Том в расстроенном состоянии. Так, а свадьба? Отменяется. Все отменяется. Она не верит мне. Не верит, что я не занимаюсь ерундой. Знаешь... Женитьба – неплохая штука. Совместная жизнь, совместные решения – это баланс. Не знаю, без Сюзанны... Жильбер, кому хочешь, но не мне. Знаю. Она моя дочь, но женитьба – не сказка. Надеюсь, все устроится. Что за звуки? А эти? Я не знаю ответа на этот вопрос. Кажется, наш разговор ходит по кругу. Ты это серьезно? Собирался сказать то же самое. Предлагаю на этом остановиться. Купил только ради этого. Поехали. Развеемся. По трассе на мотоцикле, причем на Жюльбере вместе с Томасом. Они очень рады и эмоциональны. Утро. Жюльбер спит. Томас вскакивает с другого дивана и убегает. По офису идет Том. Он направляется к тому мужчине, с которым он познакомил Ирэн. Молодой человек. Да. Вас ждут в художественном отделе. Спасибо. Ты ничего не делал вчера? Проторчал в Бароне всю ночь. Даже не спал. На такси приехал на работу. Черт, забыла встреча. Давай, иди сюда. Пойдем обедать. Ну, почему бы и нет? Есть идеи? Давай подумаем и переговорим через 10 минут. Хорошо, начну мозговой штурм. Ну? Кто больше всех слушает музыку? Подростки. Но они ее скачивают нелегально. Единственное, что не скачивают, это что? Это классика. Берем оперного певца, не продающего больше своих дисков, миксуем его с Мими Зозо, поющий для малолеток, и мы в дамках. Вмиг разлетится. Ладно. Ты принес демо? Вот. Томас передает ему свой диск. Мужчина вставляет его в магнитофон. Вдруг в кабинет входит еще мужчина с девушкой. Ты вроде говорил про поп-фолк. С этим-то что мне делать? Что это за песня? Хочу ее спеть. Для Мими подходит. Что это? Я прослушивал демо молодого человека. Мне нравится. Как тебя зовут? Он жмет руку и приветствует Тома. Тома. Твоя песня, новый сингл Мими Зазо. Вообще-то она моя. Я хотел включить ее в свой альбом. Что за новости? Разве эта песня не для Мими? Конечно же! Не знаю, о чем он. Тома, пиши себе новую песню, а это для Мими. Так что, когда я начинаю петь эту песню? Сейчас уладим, минуту. Я хочу эту песню! Не получу песню, уйду в Universal. Идем поговорим. Нам нужна эта песня. От других она отказалась. Чтобы мужчина и Том отошли в коридор. Хочу сохранить песню для своего альбома. И я видел, что Игги Поп здесь записывался. Игги, я познакомлю тебя с ним в любой момент. Он скоро придет. И к твоему альбому перейдем. Но нам надо срочно записывать песню Мими. Знаешь что, поедешь на гулянку в Марракеш на следующей неделе. Мы там снимем клип Мими. Ты будешь с нами, будет круто для твоего альбома. Лола за столом у окна рассматривает на компьютере фотографии, где она вместе с Томасом. Они улыбаются. Эта песня мне дорога. Томас с Жульбером у него дома. Не пущу в нее Мими Зоза. Она ее уничтожит. Верно. Найдем другую студию. В Марракеше мы все равно будем. Карточка не срабатывает. Ты испустил все ресурсы Буркина-Фасо. Черт. Ты думаешь? Что же делать с Сирен? И с тобой? Плевать на Марракеш. Найдем другую студию. Плевать. Но возможность суперская. Удачная песня запустит твой альбом. Так было у Генсбура, вспомни. Генсбур писал для других до записи своего альбома. Генсбур не писал для Мими Зозо. Генсбур писал для Франс Галь. Серьезно, давай так. Все едем в Марракеш, веселимся как в кино. Он сидит в надувном бассейне, набитой разноцветными шариками среди квартиры. И работает за ноутбуком. Потом Томас в душу. Она же им понравилась. И знаешь что? Я, Жильбер, обеспечу, чтобы они ничего не изменили. Особенно слова. И слова. Ничего. Идет? Сорвем мир. Хватит! Я... Прекрати! Не умеешь остановиться. Ты, я, твоя сестра, твоя мама, твоя бабушка. Эй, Тома! Жульбер выходит из квартиры на его плечо сына. Он перед дверью встречает Лолу. Лола? Ты собрался на отдых? Малыш, что ты тут делаешь? Как ты? Отлично. У тебя перестановка? Нет, да, вообще, в общем, есть дело. Я выхожу, уже вышел, но дальше иду. Музыка не выключена. Да-да, позже выключу. Зачем ты пришла? Хотела поговорить. Ты лучше понимаешь, чем мама. А почему ты меня не пускаешь? У тебя там тетка, что ли? Тетка? Нет. Заходи. Возвращение в детство. Все отлично. Ну, хотел немного, так сказать, вернуться в прошлое. Думаю, так лучше. Так у тебя это временно или насовсем? Меня все лишено. Мне полтинник стукнуло. Они проходят в квартиру. Они стоят посреди комнаты и общаются. Сзади Лола медленно открывается дверь. Там видно, как Томас стоит и принимает душ голым. Стой, там чей-то голос. Какой еще? Я хотела о нем поговорить. Атама. Мы разошлись. Подожди, что ты такое говоришь? Что произошло? В голове не укладывается. Не знаю. Срыв вроде как у тебя. Позавчера заявил, что будет певцом, что я ничего не понимаю, не осознаю момент, все такое. Что вообще произошло? Ерунда какая-то. Ничего не понимаю. Я тоже, папа. Все пропало. Впервые нашла кого-то, кто меня выдерживал. А можешь ему позвонить? У тебя кризис, у него кризис. Может, ты поймешь что-то? Конечно. Я потом позвоню ему. Он пытается ее поскорее вывести из квартиры. Обнимает рукой за плечо и направляется к выходу. В смысле, у нее работа? Это же гитара Тома. Да, он мне посоветовал такую же купить. Я ее купил. Жаль. Всюду мне мерещатся знаки. Я скучаю. Это свитер Тома. Ну, взбесился немного. На нем увидел и копию себе купил. В стиле Готье, моряки обнимают девушек, а сами геи. Нравится? Мне нравятся мужчины. Там же кто-то есть. Просто радио. А что жужжит? Это звук электробритвы. Это радио барахлит. Я хотел, чтобы он оправился. Я ему предложил приехать сюда, чтобы одуматься. И давно так, папа? Это ты ему промыл мозги насчет музыки. Честное слово, я думал, лучше будет об этом поговорить. Он может сделать карьеру. Вы оба спятили. Только и испорчите из себя рок-звезд. Убеди его, что он великий певец, знаменитость и еще что-нибудь. С меня хватит, вы чертовы друганы. Что там за звук? Ничего, просто дверь душа снова приоткрывается. Лола и Жульбер смотрят и видят, как Томас бреет свою паховую область. Лола шокирована таким видом. Лола направляется к выходу и ушла. Лола вместе со своей мамой у неё на кухне. Он сам этим занимался? Какой теперь саммит? Как я справлюсь? Ничего, дорогая. Уверена, что ты найдешь себе еще лучше. Вот уроды. Хватит отвлекаться на этих недорослей. Займусь, чем давно хотела. Развлекусь, пользуясь случаем. Да, опять. Я в том же настроении. Хочу побезумствовать. Найду себе кого-нибудь для интрижки. Ладно, мам. Аэропорт. Жульбер забирает свои вещи с эскалатора. Томас вместе с ним. Также и продюсер Ирен. Посмотрим. Недавно отдали. Послушай песню в исполнении Мими. Давай. Музыка и текст. Продюсер дает желтый пакет с деньгами Жульбера, и тот передает его Ирен. Да, что мама послушает? Не стоит. Пусть сосредоточится на своем альбоме. Альбоме? Не забыл? А, да, Карл, аванс, который ты обещал, можешь сейчас отдать? Держи. Спасибо. Сюзанна в супермаркете на кассе. Уже не завозят. Вдруг она замечает своего соседа. Желтые? Эти из Китая. Клод? Да. О, Сюзанна. Как ваши дела? Хорошо. Я помогу донести. Вы хоть на машине? Нет. Так я вас подвезу. Приятно, потому что... Потому что нам по пути. Да. Точно. Именно. Прекрасно выглядите. Я подумал было, что вижу вашу дочь. Правда? Они вместе выходят из супермаркета. Затем он дает деньги бездомному, который сидит на обочине. Простите, мелочи нет. Хорошего дня. Пойдемте. Постойте, мадам. Не беспокойтесь, я помогу вам перейти. Останавливает машину, чтобы перевести бабушку через дорогу. Вдруг ему подкатывается мяч. Он его ловко набивает и отдает пас ребятам. Я вас задерживаю. Вовсе нет. Я там припарковался. Улица Шаброни. Уже возле машины к ним подходит немой мужчина, который интересуется, как пройти по необходимому адресу. К объявляет ему на языке жестов, как пройти по адресу. Сюзанна только удивленная смотрит, не зная, что сказать. Шаброль, после чего они садятся в автобус. Нужно сесть на автобус до площади Габриэль Перри. И вы сказали Габриэль Перри знаками? Ну да. Черт меня подери. Томас вместе с Жульбером идут по двору роскошного дома. Мимо бассейна. К ним подбегает продюсер. Идем, ребята, зажигаем! Вечеринка. Лола танцует, после чего подходит к бару, где к ней обращается мужчина, который стоит там. Белая мартини, пожалуйста. Привет. Привет. А можно я тебя угощу? Еще бы. Всегда мечтала собрать 12 евро на бокал. Это моя мечта детства. Я чувствую, ты готов ее воплотить. Ладно. Леди, прошу прощения, подержите мой бокал секунду. Без проблем. Спасибо. Когда он ушел, подходит так, другой симпатичный мужчина и дает ей в руку бокал шампанского. За худший метод пикапа этим вечером. Из ниоткуда достает свой бокал, и они улыбаются и выпивают напиток. В это время Тома также отлично проводит время на вечеринке. Много людей, девушек. Ты знаешь, они танцуют, общаются во дворе. Вау, круто! Какое совпадение! Правда или желание? Вильвер играет в бутылочку с девушкой. Вильвер, Карл сказал, что ты слушал песню. Ну давай не будем сегодня о работе. Внимание. Правда или желание? Правда. Нет, желание. Поцелуйтесь. Поцелуйтесь. Горячо. По правде, я не тусовщик. Столько работы, некогда гулять. Лола общается у бара со своим новым знакомым. Не знаю, как его зовут. Ромен, а тебя? Лола, предупреждение. Никаких серьезных отношений. Развлечение на вечер. Наилучшее из всего, что я слышал. Выпьем? Карл сказал, что ты будущая звезда. Ну, это слишком громко. Скорее буду записывать альбом с Игги Попом. Не верится, что я рядом со звездой. Надо твитнуть. Прекрати, Жульбер. Жульбер увидел, как Ирена уходит с другим парнем. Наслаждайся атмосферой. Не знаешь, где здесь туалет? Да, идем, покажу. Отвянь. Он отошел в сторону и заметил мотоцикл, который припаркован на газоне. Один парень всегда. Тома общается с девушками у бассейна. Надо же. И кто он? Рамюальд. Из нашего местного дом 2. Вдруг резко Жульбер на мотоцикле влетает в бассейн. Потопив транспорт, он радостно выплывает наверх. Лола проснулась на чужой постели. Она быстро собирает свои вещи, выходит в гостиную. Там ее новый друг уже на подносе приготовил ей завтрак. Что бы ты себе не думал, я не такая. Он уже одет в белой рубашке и пиджаке. Мы провели хороший вечер. Я приготовил завтрак. Чему ты улыбаешься? Ничего. Не привыкла к инициативным парням. Ты самая молодая из всех моих девушек. Правда? А обычно им поскольку? 40-45 лет. Бальзаковские дамы. Уж не знаю почему. Может, потому что обычно они замужем и не ищут брака? Но я, кажется, нашел редкую жемчужину. Со мной не поешь? Пора на работу. Увидимся! Тебя одного ждем. Томас проснулся. Идет по двору. Раннее утро. Съемки клипа. А где Жильбер? Уже на месте, за барабанами. Как за барабанами? Был нужен человек, в пустыне Томаса привезли на съемку клипа. Поехали, музыку! Там же стоит все оборудование, все музыкальные инструменты. Томас с ужасом наблюдает за происходящим. До него начинает доходить, что происходит. На сцене поет девушка. Они все одеты в камуфляжную одежду. Жульбер на барабанной установке также участвует в съемке. Дурак, что ли? Жильбер, что это за хрень? Что вы сделали с песней? Ты чего? Вы испортили мою песню. Так нельзя. А если Игги Поп услышит? Игги Поп? Конечно. И Джонни Холлидей хочет с тобой петь. Постой-ка. Да, да, он здесь. Леди Гага хочет сотрудничать. Что ответит? Эй, очнись, чувак! Никакого Игги Попа, никакого альбома. Радуйся, что пишешь для Мими. Тысячи об этом мечтают. Моя песня! Отдай песню! Отдай! Отдай! Он меня укусил! Нахрен его! Томас и Жульбер отошли в сторону. После разговора Томас ушел. Жульбер, я же тебе дал послушать. Ты обещал урегулировать с Тома. Не переживай за Тома, это мое дело. Я все решу. Вечером в отеле сядем и все решим. Ну уж нет. Все урегулировал. Ты клялся, что они не поменяют ничего. Почему ты им не доверяешь? Они знают, что делают. Это их вправду хит. И посмотри, что взамен. Вилла, бассейны, девчонки. И ты ради этого подбил меня отдать песню? Мне нахрен все это не надо. Что такое, ребята? Он говорит, я не хочу виллу. Я говорю, я хочу виллу, вилла супер. У меня ничего нет, я все потерял. Ни работы, ни квартиры, ни лолы. Любовь всей моей жизни. Конец, ничего. Ничего, неправда. Все в порядке. Лола развернулась, вернется и другой раз. Как Лола развернулась? Да, она разок приходила. Забыл, извини. Приходила? Что она хотела? Чтобы я позвонил тебе и усовестила. Почему ты не позвонил? Ты у меня был, придурок. Скурился ты, Жильбер. Да ты посмотри вокруг. Я привел тебя к краю мечты. Мечты? Черт подери, я не хочу закончить, как ты. Это вилла, этот бассейн, это все не наше. Понимаешь? Эти ребята здесь, потому что мы им нужны. Думаешь, девчонкам ты нужен со своим заблокированным счетом? Все это ерунда, Жильбер. Я все потерял после знакомства с тобой. И ты тоже. Ты только себя и слушаешь. Неудивительно, что Сюзанна не заканчивает фразу. Ты начало не слушаешь. Надеюсь, поймешь меня когда-нибудь. Но смотри, чтоб не было поздно. I'm so sorry. Он сердится, что его песня недостаточно хороша. Песня хороша, но немного детская. Он прав. Пожалуй, для его имиджа это не то. Я не говорю по-английски. Уже вечер. Жульбер идет по дороге среди песка и пытается поймать транспорт. Перед ним останавливается мопед, на котором уже сидят трое человек. Он присоединяется к ним и садится с края. Лола с новым парнем в кафе. Он обращает внимание на большую грудь женщины, которая сидит рядом. Каа целует Сюзанну. Самолет садится в аэропорту. Из цветочного магазина выходит Томас с красными цветами. В этот момент туда подходит новый парень Лолы. Затем они снова пересекаются в магазине. И затем вместе выходят из подъезда дома и идут по ступеням. Тома пропускает его вперед и наблюдает, как ему открывают дверь Лолы, которая сразу обращает свой взгляд на Томаса, кто стоит рядом с парнем, перед дверью. Уходи. Он выходит из здания в разбитом состоянии. Изделия из Африки, смазка Яхура. Зал, со в котором сидят принцессы Бауля. Перед ним на невысокой сцене мужчина в костюме показывает небольшие статуи. Среди посетителей аукциона также Ка и Сюзанна. 12, спасибо, мадам. 13. Клод, мне неудобно, вы покупаете все лоты. Вы меня пригласили, чтобы я поучаствовал. И потом, хороший повод. 16, 17, 17 тысяч, 2, 17 тысяч продано. Снова спасибо щедрому господину. Нам предложили следующие товары. 26 бутылок Шато Марго 2000 года, барабанную установку Pearl Masters Premium, тарелки Zildjian K Custom, необычно обставленную квартиру-студию в 18-м квартале Парижа. Господин также попросил прочесть его послание. Мне не нужно это. Мне нужна Только ты. Прекрасное заявление для Африки. Благодарим господина, пожелавшего остаться неизвестным. Это самый крупный лот сегодня. Стартовая цена — 220 тысяч евро. На сцену вывозят барабанную установку. Сюзанна вспоминает Жильбера, после чего она покидает зал аукциона. Барабан, я сказала. На улице она звонит Жульберу, который стоит неподалеку. Они замечают друг друга. Он хорошо одет в деловом костюме. С нежной розовой розой в руках. Подходит к Ане. Ешь, девочки, барабаны. Хочу опять стать старым. Моя прекрасная Сюзанна? Он что тут делает? Жильбер, прекрати. Ничего, этот извращенец зовет тебя моя прекрасная Сюзанна. Я не позволю. Я и без позволения вышибу тебе зубы. Прекратите. Жульбер подходит к нему, и он наносит сильный удар ладонью по морде собаки, которая в руках Ка. Это чересчур. Он привязывает собаку к столбу и возвращается. Начинается драка. Я вас предупреждал. Ка избивает Жульбера, в то время как он совершенно не сопротивляется и лежит на полу. И говорит с женой. Так нельзя, остановитесь. Лежит на полу и говорит с женой. Я не просила тебя оставлять барабаны. Это неправда, я тебя не отговаривала. Знаю, все годы я был эгоистом. Я тебя не слушал. Ты не заканчивала фразы, потому что я не слушал начала. А теперь ты будешь меня слушать? Конечно. Обожаю тебя слушать. О голоде, засухе, умирающих детях. Я счастлив слушать. И контрольный удар. Давай, Д'Артаньян. Прекратите этот спектакль, Клод. По-моему, я сработал довольно чисто. Выбор за вами. Я или он. Выбирайте. Я выбрала уже много лет назад. Затем она подходит к своему мужу и помогает ему подняться. Ка уходит. Он сильно тебя избил? Пусть идет, бухает зеленый чай. Смотрю, ты повзрослел. Да. Прекращаю дурить. Все бросаю. Только не барабаны. Займись ими снова. Ресторан. На сцену перед гостями выходит с гитарой Тома. Тому перебивают, не дав ей спеть. Ура! Да, спасибо! Благодарим Тома за музыкальную интермедию. Приглашаем на сцену Жанна Мари, который приготовил речь для дедушки. Жан Мари, просим. Там на стуле сидит мальчик с трубой. Тома садится рядом. Дедушка Марсель, тебе сегодня 100 лет. Какая жизнь? Ты начал как простой консьерж, но сделал карьеру в недвижимости к 42 годам. Таков дедушка Марсель. Потом ты уехал с семьей и детьми в Южную Америку на 20 лет. Таков дедушка Марсель. Все хорошо? Тебе туба нравится или ты для родителей стараешься? Да. Что да? Да, тебе нравится? Да. У тебя есть возлюбленная? Да. Если однажды, когда будешь выбирать между музыкой и возлюбленной, выбери возлюбленную. Хорошо? Ты понял? Да. Скажи хоть раз нет. Скажи. Ну, нет. Вот. Теперь развиваем. Скажи чертова хрень. Чертова хрень. Вот так. Спасибо. Ну и на твоем любимом языке. Дангешон. Спасибо. Думаю, стоит подойти. Боюсь вытворить что-нибудь. Тома стоит на краю, над дорогой. На улице ночь. Сзади него подходит Жульбер. Ты этого не сделаешь. Черт, отстань от меня, сделаю. Нет же, не сделаешь. Сворачивай свой цирк. Испортил жизнь, не порт самоубийство. Испортил жизнь, бе-бе-бе. Повзрослей, Тома. Я хочу сдохнуть, не парь мне мозг. Слушай, я здесь, потому что... Благодаря тебе. Тому, что ты сказал. Я себе нашел подружку. Не то, чтобы она молода, но в моем возрасте это отличный вариант. Ты о чем вообще? О Сюзанне. Я вернулся к Сюзанне. Ну, хоть одному повезло. Мне остается только спрыгнуть. Оставь меня. Ты покончишь с собой? Что за призыв о помощи в стиле подростка? Я не подросток! Смотри, я серьезно собираюсь броситься! Вместо того, чтобы взять на себя ответственность, ты спрыгнешь с крыши? По-взрослому. Браво! Супер! Супер! Ты говоришь о взрослости? Ты принц Буркина-Фасо! А что ты мне доказываешь? Что ты хочешь? Обвинить Лолу? Обвинить меня? На меня подействовало. Я виноват. Сейчас расплачусь. Жульбер толкает Тому и прыгает вместе с ним на грузовик. Они мягко приземляются. У тебя не все дома, псих! Видишь, тебе полегчало. Ладно, поехали к нам поправляться. Полный отморозок. Они идут мимо ресторана, где мальчик, с которым говорила Тома, говорит нецензурную лексику в микрофон. Подожди минутку. Жульбер и Тома пришли домой. Их встречает Сюзанна. Ну как ты? Знаешь, в такие моменты люди пишут самые красивые песни. Тома сидит за столом перед микрофоном и гитарой и записывает песню. Лола, это папа. Сообщаю, что мы с мамой вместе. Жульбер идет по улице. Уже утро. Это важно. Приезжай, это важно. По телефону сказать не могу. Целую. Что за бред? Не для того я в консерватории 12 лет учился, чтобы с 12-летней соплячкой петь песенки о хороших манерах. Хорошие манеры нравятся родителям, бабушкам. Это будет хит. Сколько ты хочешь? Очень приятно, но не обсуждается. Чек на 120 тысяч евро. Если соглашусь, но только не ради денег. Козел. У меня всего после две того, минуты, как он вышел, потом у меня вошел звонок Жульбер. В Штаты. Он принес ему диск. Послушай одну вещь. Это не для Мимизозо, но из этой песни родится звезда. Тома. Тома? Хочет петь сам? Да. Есть же приставучие. Мне нравится. Пока они слушают, к ним в комнату вошел известный певец Игги Поп. Настоящий Игги Поп? Да. Напряжение связано с приближением саммита по ядерной безопасности, который пройдет в Париже сегодня. Иран показывает международной общественности свое возмущение вследствие повреждения этой ночью ядерных установок в Натанзе. Иран абсолютно пастрами корзиной. У него дома сидит на диване и смотрит телевизор. У него ужасный вид. Он расстроен и нерадостен. А не понимать! Что с тобой? Два огромных сюрприза. Сегодня самый прекрасный вечер. В дом вошел Жульбер. С цветами и с белой коробкой. Он направился на кухню. Лола! Ты приехала, Лола! Лола! Лола? К дому пришла Лола. Сюзанна открывает ей дверь. Да. Папа позвонил, это звучало настораживающе. Лола, ты меня представишь? С ней вместе также ее парень Ромен. Приятно познакомиться, Ромен. Блин, Жильбер. И мне приятно. Мы волновались, знаете. Приветствую. Папа, что такое? Я тебе целый день дозванивалась. Привет, Ромен. Очень приятно. Ты знаешь, что саммит сегодня вечером, а мне час ехать. Твой саммит вылетел из головы. Раз так, возвращайся скорее. Что это значит? Ты зачем меня позвал? Видишь ли, милая... Очень важно было сообщить, что у меня с мамой все наладилось. Именно. Ты ради этого меня вызвал? Ну да. Они подходят на кухню. Извините, а где туалет? Жульбер подталкивает Томаса, чтобы тот спрятался в другой комнате. Лола подходит на кухню. Вместе к ней также подходит Ромен с Сюзанной. Ромен снова осматривает грудь. Теперь Сюзанны. Дома в туалете он слышит, что к нему идут. Он решает спрятаться в ванной за шторкой. Входит Ромен. Он становится перед унитазом. Вдруг справа от себя в зеркале он замечает фотографию Сюзанны. Она там в купальнике на пляже. Он берет фото и начинает мастурбировать. Томас в это время лежит в ванной и с отвращением слушает все происходящее. Хорошая мамочка. Вареницы варишь вкусные. Ух, маменькины шорты. Тебе понравится. Твои персики созрели? Ух, Сюзанна. Ты опытная Сюзанна, да? Любишь мальчиков, да? Рука Ромена интуитивно хочет взять бумагу, но рулон пустой, поэтому он быстро отодвигает шторы ванны. Что за хрень? Лола слышит крик. Они идут к туалету, из которого выбегают Ромен и Томас. Что там происходит? Кофта у Томаса в сперме на груди. Тома, что ты там делал? Я объясню. Да, Жильбер, объясни нам все. Я сам все объясню, Лола. Я о тебе все время думаю. Я совершил наибольшую ошибку в своей жизни. Я не знаю, что делать. И ты решил напугать моего парня? Парня? Да он мастурбировал на твою мать. На кого? Слушайте. Ты мастурбировал на мою мать? Мастурбировал на мою жену? Я мастурбировал. Ромен просто молчит и уходит. Спасибо. Лола, посмотрев на кофту Томаса, уходит. Есть ли французские исполнители, с которыми бы вы хотели сотрудничать? Мне нравятся многие исполнители. По телевизору показывают Игги-попа. Я сегодня слышал песню Тома Брене. Очень красивая песня. А это был второй сюрприз. Услышав по телевизору имя Томаса, все обращают внимание на то, что там говорят. Очень рада за тебя. Мне пора. Постараюсь вырулить с саммитом. Там не так весело. Игги-поп тебя ждет. Лола уходит. Томас выбегает из метро и бежит по городу. Ваш бейдж, пожалуйста. Он пришел к воротам, возле которых стоит толпа людей, вытащив незаметно бейдж у мужчины из кармана. Ты же хотел как лучше. Жульбер и Сюзанна смотрят по телевизору концерт Игги-попа. Они улыбаются и целуются. Извините, не видели здесь маленькую брюнетку? Лола Сарако, не знаете? Очень стройная, волосы собраны. Юбка, облегающая задницу. Туда. Спасибо. Долгие годы Франция работала на благо ядерной безопасности в международной плоскости. В этой сфере мы уважаем принцип ответственности государства, признавая важную роль межправительственного сотрудничества. Среди которой Лола. Томас пытается ее позвать, но она его не видит. Поэтому он направляется в диспетчерскую, к микрофону. Иранский партнер подходит к микрофону для того, чтобы выступить. Томас случайно включил кнопку, и теперь он хочу говорит так, всех что это выглядит, как будто он его переводчик. Лола, ты меня слышишь? Все смеются, Люка, слушая брата, Томаса. От имени Франции. Затем иранский переговорщик на экране включает карту Ирана. Я так зол, что по-французски мне слов не хватает. Прошу вас успокоиться. Нам нужно начать переговоры. Я не веду переговоров. Я им дам понять, с кем они имеют дело. Ты меня слышишь? Слышишь меня? Приглашаю нашего иранского коллегу, господин Реза Садыки. Вам слово. Алло, алло. Кто-нибудь меня слышит? Всем здравствуйте. Рад быть с вами этим вечером. Хороший прием, вкусный обед. Томас очень уместно комментирует все действия. Лосось был бесподобен. Я дважды брал добавку. Почему вы смеетесь? Потому что я бородат? Выгляжу как террорист? Думаете, как это я прошел таможню? Орли – дерьмовый аэропорт! У меня есть вариант получше. All inclusive на 7 дней, 7 ночей, и включая трансфер на корабле. Джакузи в каждом номере! А потом встречаемся в клубе! Отличное предложение! Пару слов о погоде. Завтра в Ширазе плюс 27, в Тегеране плюс 17, в Мешхете плюс 19, Мистраль и Трамонтана дуют очень сильно. Завтра всех Матильд поздравим с Днем Ангела. Уважаемые, а я вам говорил, что у меня три яичка? Говорил или нет? Такой у меня дефект! Лола! Вернись, мне плевать на Игги-Попа и платиновые диски, мне нужна ты! В диспетчерскую пришла охрана и увела Тома. Он идет по ночному городу, среди светящихся огней. За сколько бы ты согласился спать с иранцем в одной кровати? К нему обращается Лола. Если ты вернешься, я согласен на иранца и на весь изврат, что только можно найти на сайтах для взрослых. Опять мне достался певец-неудачник, который даже с Игги Попом не может встретиться. Сделаю, что скажешь. На все готов. Я уже все получила. Уже продемонстрировал. Правда? Он подходит к нему. Правда. Они целуются. Если нужно доказать мою любовь, я найду иранца в спальне и накинусь на него. Начинается клип парня, который подходит к продюсеру. Он с недовольным лицом подпевает Кики, которая в роли няньки кормит его с ложечки за столом. Томас сидит за пультом звукозаписи и улыбается. У него звонит мобильный. С ним сидит Жульбер, а также Игги Поп. Да, Лола? Угадай, с кем я? Нет, нет, сейчас передам. Да, малыш, сейчас передам. Это Лола? Роза! И ты простил его за свою девушку? Томас курит косяк вместе с тобой в тяжелой рубашке. И пышный пришел. Заловить урода и нагнуть как следует. Завалить и опа! Зубы на бровку! Двух корешей с собой берешь, он будет умолять о пощаде. Агюстен? Конец фильма. Je te cherche partout, P-A-R-T-O-U-T, partout dans cette vie, V-I-E. Je te cherche, mais où, O-U, es-tu aujourd'hui? J-O-U-R-T apostrophe H-U-I. Je t'aime, J-E-T apostrophe A-I-M-E. Oh, oh, oh, oh, tu m'aimes, T-U-M apostrophe A-I-M-E-S. Je t'aime, J-E-T apostrophe A-I-M-E. Oh, oh, oh, oh, tu m'aimes, T-U-M apostrophe A-I-M-E-S. Six Reasons DJ Ski.